Глава 44. Антикатиста снова сократился, приобретая почти человеческие очертания. Искатели Криобала боялись дышать. Они не знали даже, стоит ли элементаль тьмы к ним лицом или спиной. Тот со всех сторон был одинаков. Но, кажется, ему не было дела до тех, кто не мог ему ничем помешать. Кости, составляющие конклав, уже снова шевелились. Антикатистов взмахнул руками, издал несколько звуков, и эту кучу пронзили еще две серые пики. А потом на ее месте взметнулся огненный столб, и большая часть костей превратилась в пепел. Остались только 7 черепов. «Это сила Криобала?» — в страхе прошептал Дрекозиус. «Да», — кивнул Танзен, изучая обожженное лицо Массена. «Вот для чего он их собирал, чтобы одолеть конклав». «Об этом мы не подумали», — поморщилась Джидана. Имрата с лязгом выдвинула из ножен меч и шагнула вперед, но за плечи ее дернул Мектик. Дармак молча покачал головой, и было в его глазах что-то, отчего даже Титанида решила не лезть на рожон. «Эй, тля, а этот теребун сдох, что ли?» Склонился над Фердузом Плацента. «Да, тля, я рыть! Демидира Марджоба! А, нет, тля, он дышит еще!» Копье тьмы уничтожило Фердузу живот до самого хребта. Выжгло половину внутренностей. Но он в самом деле еще не испустил дух. На губах кобальда пузырилась кровь. Он был в шаге от врат Шиаса, но все-таки не переступил черту. Боли он уже не чувствовал, не почувствовал и того, как по страшным ранам забегала белка-фамильяр. Джидана уселась рядом и сказала: «Я такое вылечить не могу, только оттянуть». «Ну так оттяни, тля!» — рявкнул Плацента. «Какого кира, Джи-Джи?» «А какой смысл?» — вздохнула Джидана. «Мы все равно сейчас все умрем. Если, конечно, мэтр Мерзопак не...» «Он повредил пентаграмму», — прошептал Мерзопак, растворяясь в воздухе. «Нужно восстановить. Задержите его, пожалуйста». «Легко сказать», — поморщился Танзен, поворачиваясь к антикатиста. Элементаль тьмы стоял на том же месте, где подобрал рваный Криобал. Стоял неподвижно. Внутри него происходило что-то непонятное. Из-под колеблющейся черной поверхности вырывались лучи. Красный, синий, зеленый, белый, серый, бурый и какой-то мерцающий, радужный. Криобалы. Антикатиста изогнулся, заколебался и исторг их из себя. 8 книг завертелись вокруг него и обернулись спиралями чистой энергии. Кружась все быстрее, они стали похожи на многоцветный смерч. И антикатиста играл на них, как на пианино. «Осороки такарату капа!» — раздался шкваркающий голос. «Агат магура текарату каме! Ацарака ино ино теревек такара! Мадака акавада, инниворг дабака дара интекора, нескатазо». Вспышка, многоцветный смерч слился воедино, образовал клубящуюся сферу, и она замерла над головой антикатиста. 8 криобалов снова стали единым целым. Еще несколько секунд прошли в тягостном молчании. Антикатиста испустил щупальца тьмы, погрузил их в единый криобал, слегка вздрогнул и снова начал читать. «Энгибатора ангидазака, асураматора инворкхили, арматазока а, инворк армата, жоректо паразикатоге. Арумар тагаха исида, Норидана Озокаташити, Ма, Жуафара Такага, Иститора Ом, Дарукито. Никто не пытался ему помешать. Даже Имрата видела, насколько нет у нее шансов. Одно движение, один шаг в сторону антикатиста, и просто умрешь. Он до сих пор не убил их всех, только потому, что они ему безразличны, как безразличны человеку, ползающие вокруг насекомые. Антикатиста всегда убивал только тех, кто чем-то ему мешал. И сейчас он дочитал неизвестное заклинание и стал меняться. Тьма изошла со всей его поверхности, вспыхнула миллионами звездочек и осыпалась. И еще раз. И еще. Раз за разом антикатиста словно линял, сбрасывал оболочку за оболочкой. И так до тех пор, пока под бурлящей чернотой не проступила кожа. Самая обычная кожа, орехового оттенка, самую чуточку темнее, чем у присутствующих. На лице еще какое-то время плескалась будто черная маска, но вот и из-под нее проступили глаза, нос, рот. Высокий лоб, редкие волосы. Антикатиста предстал таким, каким его знали прежде. Самым обычным человеком по имени Радош Такхабаяш. Только теперь с полностью собранным криобалом. Тот не превратился обратно в книгу. Остался энергетической сферой, сотканной из 8 разноцветных спиралей. Чуть колеблясь, истощая какой-то чудовищный магический фон, она висела над головой антикатиста, а тот медленно осматривался. Как будто изучал окружающий мир новыми или скорее старыми человеческими глазами. Сейчас он был наг, словно новорожденный, но потом заметил это, дернул плечами, и по телу заструился синий шелк. Дорогая на вид ткань, но бесхитростное одеяние. Обычная дорожная хламида, мантия чародея. «Ярыть!» — присвистнул плацента. А Имрата бросилась вперед. Решила, что раз антикатиста перестал быть элементалем тьмы, то снова стал уязвим, и взмахнула мечом. Сияющая полоса прочертила воздух, вскипятила его паром, оставила глубокий след в земле, но даже не порезала человека в центре пентаграммы. Следом в него с размаху влетел сам клинок, но изделие кузнеца титанов не оставило и царапины. Имрата вложила в удар всю силу, безграничную титанову силу. Антикатиста даже подался немного назад от такого толчка, но не более того. А потом он поморщился, дернул бровью и титаниду отбросила назад. Швырнула в воздух, как из катапульты. «Ярыть!» — снова произнес плацента. Не обращая внимания на остальных, антикатиста посмотрел на место, где рассыпался конклав. Тот шевелился, восстанавливался. Кости медленно сползались, черепа подрагивали и подергивались. Антикатиста метнул еще одну серую пику. Конклав разметала снова. Антикатиста изогнул ладонь, и два черепа вспорхнули в воздух. Антикатиста зашвырнул их куда-то. Кажется, на макушку апофеоза. После этого конклав перестал шевелиться. Антикатиста удовлетворенно кивнул и прищелкнул пальцами. С них сорвался сноп разноцветных искр, он унесся к непроницаемым тучам и рассыпался там белыми буквами. Во все небо высветилась надпись «Ко мне». «Так это все было ради этого?» — подал голос Танзен. «Ради возвращения человеческого тела?» Антикатиста повернулся к нему. Какое-то время казалось, что он не ответит. Что ему вовсе нет дела до суетящейся вокруг мелюзги и их ничтожного писка. Но потом он все же открыл рот и произнес. «Нет, просто так проще!» Голос его звучал хрипло, неестественно. Он как будто отчасти позабыл, как это делается. «Проще?» — переспросил Танзен. «Проще что?» Антикатиста молча поднял взгляд к сфере Криобалу, кивнул в сторону апофеоза, пожал плечами, мол, все же очевидно, к чему эти глупые вопросы. «И что? Вот это все?» — спросил Танзен. «Теперь вы просто запустите излучающий артефакт, мэтр Такхабаяш? Это в самом деле и есть весь ваш план? Без нюансов? Ничего кроме?» «Ничего», — разомкнул губы антикатиста. «Я бы обошелся бы и без Криобала, но эту древнюю тварь не брало ничто другое. Только одно заклинание из серого, но половина оставалась в рваном. Впрочем, абсолютная неуничтожимость тоже неплохое заклинание. Полезное. Оно было в рваном Криобале?» Танзен медленно покачал головой. Он не совсем понял, о чем речь. «В остальных его точно не было. Я прочел все», — продолжил антикатиста. «Неважно, впрочем. Вы что-то еще хотите спросить, мэтр? Несколько минут у вас еще есть». «Один вопрос», — сказал Танзен. «Оно того стоило?» «Что именно?» — не понял антикатиста. «Бессмертие. Стоило получать его таким способом». «Бессмертие?» — удивился антикатиста. «Почему?» «А, вы ошибаетесь, мэтр. Я никогда не искал бессмертия. Уж точно не таким способом. Элементали вовсе не бессмертны». «Я знаю, но... если не ради бессмертия, то ради чего тогда? Зачем вы себя вот в это превратили?» «А вы полагаете, что я целенаправленно это сделал?» Искренне изумился антикатиста. «Не нужно считать меня настолько сумасшедшим. Я не собирался превращаться в элементаля тьмы. Во всяком случае, не сам. Я искал способ тьму обуздать, поставить ее на службу обществу». «Зачем?» — заморгал Танзен. «А разве вы сами не видели, какая безграничная мощь в ней скрывается? Это настоящая бездна возможностей». «Возможностей все сжечь, сгноить и разрушить? Да в ней же ни кера полезного нет». «В диком виде, безусловно», — согласился антикатиста. «Но и огонь в диком виде может только сжигать. Я верил, что если найти способ управлять тьмой, она станет...» «Пылать в очаге?» — ядовито осведомился Танзен. «Варить похлебку? Почему тогда не свет? С ним-то все понятно». «Я верил, что у тьмы возможностей больше. Свет. Он слишком рафинирован. Он благ, да, но, впрочем, это все слишком долго объяснять. Я ошибся тогда, но понял свою ошибку я только после превращения». «Да что там объяснять? Ты просто хотел повыделываться», — фыркнул Плацента, выглядывая из-за Танзена. «Смотрите, какой я чудесный! Тьму обуздал, тля! Теперь с ее помощью мы исцелим чуму, победим голод и установим мир во всем мире, тля! Никто до меня так не мог, а я смог! Ишь, какой важный носок!» «Это было не так», — нахмурился антикатиста. «Но здесь нет ни одного индивида, который смог бы понять суть моей работы». «А вы все-таки попробуйте, мэтр Такхабаяш», — вкрадчиво произнес Дрикозиус. «Мы обещаем внимательно вас выслушать. В конце концов, вы уже одержали победу, и несколько лишних минут ничего не изменит. Отчего бы вам не попробовать донести до нас свою точку зрения? Возможно, в таком случае мы даже встанем на вашу сторону. Те из нас, кто не владеет чародейским искусством, конечно». «Довольно подло с вашей стороны, отче», — спокойно сказала Джидана. «Дочь моя, я всего лишь предлагаю мэтру Такхабаяжу высказаться», — укоризненно произнес Дрикозиус. «Конечно, внутренне я не считаю, что какие бы то ни было его слова смогут изменить мои взгляды на его деяния и свершения. Согласитесь сами, мэтр Такхабаяж, что со стороны вы смотрелись и продолжаете смотреться не слишком красиво». «У меня не было цели радовать чей-то взор», — ответил Антикатиста. «Я знаю, что со стороны я смотрелся монстром, безумным злодеем, но я не злодей. Если вам нужно мировое зло, обратитесь к Бельзидору». «А вы не злодей, потому что...» Подбадривающе покивал Дрикозиус. Антикатиста вздохнул, он снова посмотрел на место, где был конклав, снова посмотрел на апофеоз, запустил в небо крошечный светящийся шарик, который озарил все вокруг зеленоватым светом. У подножия холма стали видны движущиеся фигурки, но они были еще далеко. «Еще немного времени есть», кивнул Антикатиста. «Это не имеет никакого значения, конечно. Но мне все равно нужно дождаться моих подручных. С телепортацией на этом острове трудно. А убивать я вас не собираюсь, заметьте. Я вам не враг». «Очень-очень радует», — едко улыбнулся Дрикозиус. «Бесконечно приятно слышать, что вы убили только одного из нас». «Кобальт сам себя приговорил, связав себя узами с Криобалом. Вы не понимаете мои цели». «Понимаем», — сухо сказал Танзен. «Нет, не понимаете», — чуть поджал губы Антикатиста. «Вам кажется, что я был безумным монстром, архизлобным комком тьмы, который уничтожал все, что мог. Но я не всерушитель». «Кажется...» — скинул брови Танзен. — «Был? Мэтр Такхабаяш, пока вы были элементалем тьмы, вашим оправданием было хотя бы безумие, темные эманации, поглотившие вашу душу. А чем вы собираетесь оправдаться сейчас?» «Ничем. Я не собираюсь оправдываться. Да, будучи элементалем тьмы, я плохо себя контролировал. Вы правы. Помимо воли, я портил, губил, уничтожал все, чего касался. Или хотя бы приближался. Вы не представляете, каково это». «Да где уж нам?» — хмыкнул Танзен. «Но вы ошибаетесь. Если думаете, что я не осознавал себя, в глубинах чистой тьмы по-прежнему жила моя прежняя личность. И она ужасалась тому, что творила эта новая оболочка». «Как грустно», — произнес Танзен. «Я вам сочувствую, мэтр Такхабаяш. Очень-очень сочувствую». «Я был элементалем тьмы», — с легким гневом в голосе произнес Антикатиста. «Я себя не контролировал. Для тьмы свойственно губить все вокруг себя. У меня не было выбора». «Предположу, что со временем выбор у вас все-таки появился», — произнес Массена, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Вы убивали только волшебников и тех, кто стоял у вас на пути, верно?» «Да, я стал элементалем тьмы, но я по-прежнему оставался волшебником. Я изучал тьму много лет. Я знал, как с ней обращаться. И я из всех сил боролся с инстинктами новой оболочки. Сопротивлялся, подавлял их. И в конце концов сумел подчинить. «После этого вы попытались уничтожить себя, верно?» — спросил Масена. «Некоторыми исследователями выдвигалась такая гипотеза». «Это действительно так. Я повторял попытки раз за разом. И в конце концов понял, что лучший способ — просто изолировать себя от внешнего мира и выждать, пока не иссякнет питающая меня субстанция». Тогда я просто расточусь естественным образом. Я исчез, надежно заперся, ограничил себя и провел в уединении 30 лет. Но вы не расточились? Нет. Я стал, на удивление, мощным элементалем, а в инертном состоянии субстанция практически не иссякала. Чтобы расточиться, мне нужно было ее тратить, использовать по прямому назначению. То есть губить все вокруг себя, заметил Танзен. Огонь тоже прежде всего жжет, повторил антикатиста уже с явным гневом. Тьма — носитель энтропии. Это ее природа, и глупо ее в этом обвинять. Ее тоже можно применять во благо. Например? Я отправился к Бельзидору, бросил вызов темному властелину Парифата. Разумеется, он попытался завербовать меня. Но я его просто уничтожил. Наша битва была долгой и трудной. Но я вышел победителем. Увы, это не привело ни к чему. Спустя некоторое время он вернулся к жизни и стал еще сильнее прежнего. Я сделал только хуже. Я пытался освободить тех, кого он угнетал. Но они не желали меня слушать. Одни безрассудно атаковали, другие бежали. Тогда я еще не владел собой до конца и причинил больше разрушений, чем рассчитывал. Значительно больше. Я понял, что это тоже не решение, и вернулся к себе. Восставший Бельзидор после этого еще дважды являлся с местью, но оба раза проиграл. Уяснив, что у него ничего не выйдет, он оставил меня в покое. А я сравнивал себя с ним и видел, что я точно такой же. Не намеренно, но во время наших битв я многих убил и многое погубил. Более того, от этих разрушений я становился только сильнее. Тьмы во мне только прибавлялось. Я понял, что сотворил нечто воистину страшное. И понял, что это больше не должно повториться. Никогда. Ни с кем. И ваш воспаленный от тьмы разум решил, что лучший способ этому помочь — истребить всех волшебников? Недоверчиво произнес Танзен. «Вы не можете и не хотите понять». Совсем уже зло процедил антикатиста. «Дело было не во мне. Я был всего лишь одним из множества случаев. Ужасный случай, непростительный. Но всего лишь один из множества. Пока на свете существуют волшебники, это будет повторяться снова и снова. И рано или поздно волшебники уничтожат весь мир. Они уже почти что сделали это однажды, прямо здесь, на этом острове. И я понял, что мое превращение в элементаля тьмы — это перст судьбы, знак свыше. Я понял, что на мне лежит глобальная миссия позаботиться, чтобы такое не повторялось. Так я заглажу свою вину. Сидящая возле Фердуза Джидана едва не поперхнулась. Танзен часто моргал, Мектик нахмурился, пытаясь разложить по полочкам услышанное. он с трудом воспринимал настолько сложные логические конструкции. «Мэтр Такабаяш, не лгите хотя бы самому себе», — спокойно произнес Массена. «Вы совершили ошибку. Трагическую, страшную, но ошибку. Это случается с любым, владеет он магией или нет. Не нужно обвинять в своей оплошности общество, а уж тем более искать в этом какой-то высший смысл». «Почему? Почему вы даже не пытаетесь меня понять?» — прохрипел Антикатиста. Криобал над его головой вспыхнул черным. «Все, что произошло, все то, что случилось, чья в том была вина?» «Твоя!» — сплюнул Плацента. «Глинаместы!» «Нет, в этом виновата магия, волшебство. Магия сотворила со мной такое. Магия превратила меня в безумное чудовище. Но я даже сквозь поглотившую мой разум тьму, даже теряя постепенно память, я все это понимал. Я боролся, не переставал бороться. Сначала я просто пытался уничтожить всех волшебников на планете, но постепенно понял, что это бесполезно, что так у меня ничего не выйдет. И, возродившись вновь, я стал искать иной путь. Я пришел к апофеозу. Я собрал Криобал, а с его помощью получил доступ к апофеозу. Люди больше не будут совершать настолько страшных ошибок». «Да, мертвые обычно не совершают ошибок», — вежливо согласился Массена. «Великий инквизитор Астучии меня понял», — жалостливо посмотрел на монаха Антикатиста. «Вы тоже поймете, когда мои подручные запустят излучающий артефакт. Я уже могу не скрывать своих планов. Остановить меня вы все равно не сможете. Вашей единственной надеждой была та древняя костяная тварь. Но к встрече с ней я на этот раз подготовился. Вы просчитались, позволив мне получить последний криобал. И теперь мне даже нет нужды никого из вас убивать. К чему? Ваши силы слишком ничтожны. На этот раз с вами нет даже озаряющих мрак». «Один есть?» — напомнил Массена. «Всего один. Но ваши световые взгляды мне в любом случае более не страшны. Я наконец-то вернул свой прежний облик. Я снова стал человеком. И не просто человеком. Теперь я величайший волшебник в мире». «Ненадолго», — заметил Массена. «Если я правильно помню, вы заверяли великого инквизитора, что апофеоз и вас самого, мэтр Такабаяш». «Это чистая правда», — кивнул Антикатиста. «Я не надеюсь это пережить. Кажется, защиты от апофеоза нет даже в Криобале. Но я пойду на эту жертву. Без магии этот мир сможет найти новый путь. Лучше, чище, безопаснее». «Как же красиво вы выражаетесь, мэтр Такабаяш», — утер сухое веко Дрикозиус. «Честное слово, я почти что готов прослезиться. Так это прекрасно. Уверен, что все присутствующие меня поддержат. Мэтр Танзен, ваше преподобие благородное Имрата, вы согласны, что мэтр Такабаяш очень красиво выражается? Ему бы стать проповедником и выступать с кафедры. Уверен, в этом случае все волшебники сами признали бы его правоту и отреклись от своих жезлов и чаш». «Не издевайтесь», — насупился Антикатиста. «Даже не думал», — замахал руками Дрикозиус. «Что вы, что вы? Разве же бы я осмелился? Я же всего лишь скромный служитель богов, где уж мне помыслить о том, чтобы дерзить всесильному антикатиста, перед которым трепещет все мироздание? Вам же довольно дернуть бровью, чтобы обратить в прах меня, ничтожного. Но должен заметить, что в одной малости вы все-таки ошиблись. Мы с моими друзьями здесь отнюдь не за тем, чтобы пытаться вас остановить. Очевидно же, что нам такое не по плечу. — Нет, — удивился антикатиста. — А для чего тогда? — Наша задача гораздо более скромна. Мы просто отвлекаем вас достаточно долгое время, чтобы вы не заметили. — Не заметил чего? — резко повернулся антикатиста. Там стоял вышедший из тени мерзопак. Он как раз закончил исправлять пентаграмму. Все это время Танзен, Массена, Дрикозиус и даже Плацента стояли в разных местах и вступали в разговор так, чтобы антикатиста, поворачиваясь к ним, все время оставался спиной к мерзопаку. Даже полностью незримый, скрытый чарами, старый волшебник вряд ли сумел бы обмануть антикатиста. Взгляни тот прямо на него. Но глаз на затылке антикатиста все же не отрастил. Его духовное восприятие мерзопак обмануть сумел. Впрочем, выглядел крохотный старичок удивительно безобидно и даже ничего не делал. Опирался себе на тросточку, улыбался хитроватой улыбкой, морщинистые веки мелко подрагивали. «Что, еще одна пешка?» — устало спросил антикатиста. «О нет, я не пешка», — ухмыльнулся мерзопак. «Я по меньшей мере ладья». «И что же ты собираешься делать, ладья?» — посмотрел на пентаграмму антикатиста. «Изгнать меня, что ли? Куда? Я не демон. Это не сработает». «Ну что вы, на самом деле вам даже не обязательно находиться внутри ловушки. Просто это более эффектно. А мой властелин очень требователен к эффективности». «Ловушки?» — присмотрелся антикатиста. «И в чем же она заключается?» «Ой, боюсь, я неверно выразился», — сжал рукоятку трости мерзопак. «Это не совсем ловушка. Это скорее засада». И пентаграмма вспыхнула. На пяти ее концах появились пять фигур. Прекрасная женщина в зеленом струящемся одеянии, худой полудракон с искаженным от гнева лицом, 40-летний мужчина в серой робе и сандалиях, длиннобородый старец в каменном кресле и великан в черных доспехах. «Не хотите ли исповедаться, мэтр Такхабаяш?» — жалостливо спросил Дрикой.